Закон привычки. Все, что вы делаете, практически является результатом привычки. Все то, как вы разговариваете, работаете, ведете машину, думаете, строите отношения с другими людьми, тратите деньги и общаетесь с теми, кто дорог вам, базируется главным образом на привычках. Ваше поведение в каждой области жизни строится на опыте, собранном вами изначально. Вероятно, 95% ваших поступков и реакций являются автоматическим, подсознательным откликом на физическую и человеческую среду. Главными препятствиями на пути превращения в того, кем вы хотите быть, становятся ваши привычки. Привычный способ думать, чувствовать, говорить и вести себя часто оказывается затором на дороге, по которой вам хочется идти. Он заставляет вас топтаться на месте. Закон привычки – это жизненно важный ментальный закон. Он дает объяснение зоне комфорта, успеху и неудаче так же хорошо, как и все остальные принципы. У него есть аналог в физике. Первый закон движения Ньютона, который гласит, что всякое тело стремится находиться в покое до тех пор, пока на него не подействует внешняя сила. Ваши мысли и поступки подчинены тому же принципу. Вы продолжаете делать все, как и прежде, если нет внешнего давления или вашего твердого решения сделать что-то по-другому. Вы долгое время на одной и той же работе. Стабильный круг знакомых. Нет разнообразия в еде. Идете на работу той же знакомой дорогой. Те же развлечения в часы отдыха. Смотрите те же программы по телевизору. Читаете те же книги и тем же самым способом засоряете всю свою жизнь. Привычки хороши только до той поры, пока служат вам. До той поры, пока их влияние приводит к созиданию и совершенствованию вашей жизни. А когда привычки становятся главным препятствием на пути к успеху, настает время менять их или же полностью модифицировать. Есть люди, у которых вырабатывается привычка опаздывать на встречи или задерживать выполнение задания. Те, кто всегда пунктуален и надежен, добиваются успеха. Мы можем на них положиться. Они выполняют свои обязательства. Они уважают время других и не ставят их в затруднительное положение. Кое-кто имеет телевизионные или газетные привычки. Они тратят невероятно много времени перед телевизором или за чтением газет. Иногда это делается одновременно. Однако самые опасные привычки, которые вы можете у себя выработать, это ментальные привычки. Так как то, что вы думаете, постоянно формирует вашу жизнь. Ваши негативные или самоограничивающие мысли вредят вам больше, чем что-либо еще. Безоговорочно самыми важными вещами в вашей жизни становятся привычные режимы мышления. Как писал Шекспир, нет ничего хорошего или плохого, лишь наши мысли делают все таковым. Ваша реальность в мире мыслей. Все, что окружает вас, имеет ту значимость, какую вы сами придаете своими мыслями. Жизнь изменится, если вы смените способ мышления. Успех и неудача, счастье и несчастье по большей степени являются результатом привычек. Иначе это автоматически работающие способы отношения и реакции на происходящее вокруг. Одной из наиболее трудновыполнимых, но и важнейших задач является изменение привычек, не соответствующих вашим приоритетным целям. Привычек, которые неверно определяют качество вашей жизни. Если вам до сих пор не удалось достичь достаточного уровня совершенства и мастерства, которое бы вас устраивало, значит, вы существуете в кругу привычек, от которых необходимо избавиться для обеспечения продвижения вперед. Помните, что плохие привычки формируются очень легко, но жить с ними сложно. Хорошие привычки формируются с трудом, но жить с ними легко. Сформировать хорошие привычки и сделать их своими универсальными ключами – таково ваше дело.